Ты так долго спала. Аса эмоционально взмахнула руками, показывая, насколько уж долго. Но я так рада, что ты пришла ко мне в гости. Тюка таращилась на ребенка и не могла понять, как это произошло, что она оказалась здесь, в квартирке Асы. И, давно я уже здесь. Каланза прошла на кухню и села на свободный стул. Агась, часов 8. Я ушла из дома утром, вернулась в обед и смотрю, ты стоишь у меня в комнате. Рассказывала девочка, активно жестикулируя соком в руке. Неопрятный взмах, и оранжевая жидкость с трубочки закапала на белую скатерть стола, однако Асе было все равно. Затем я тебя позвала, а ты взяла и упала на пол. Потом я тебя еле как уложила на кровать и накрыла. Ты, кстати, очень тяжелая, знай это. Ешь меньше, худей. Куда еще меньше? Обиженно буркнула телегий. И так на таблетках одних держусь. А почему ты пришла одна? Ненамеренно сменила тему Аса. Где Ику и Мицу? Они придут. Не думаю, неловко протянула она, боясь своим ответом расстроить девчушку. Они на работе. А ты почему не работаешь? Вопрос застал ее врасплох. Шизуй вспомнила их с Сосари перепалку, слегка постыдилась количеству матов, брошенных ею в самое лицо Хирука, и сказала на чистоту. Я поругалась со своим товарищем. Все мужики, козлы, запомни это на всю жизнь, Аса. А вот мой напарничек всем козлам козел, поэтому я его бросила и свалила куда подальше. Кстати, я оказалась здесь благодаря технике перемещения. Круто, да, еще бы. Хлопнула в ладоши Аса. А твой товарищ, кто он такой? Как его зовут? Акасуна но Сосари. Каланза улыбнулась, увидев, как изменилось после ее слов выражение лица девочки. А чего ты такой кислой стала, как лимончик? У всех такие странные имена, буркнула она. Запомнить тяжело. О, а знаешь, Тюка, я нашла себе в этом селе друзей. В селе. Прыснула Шизуй. Может, в деревне. Ну, деревня-село, какая разница? Отмахнулась Фяса. Пойдем, Тю, я познакомлю тебя с ними. Они как раз все сейчас на улице. Девчушка вскочила на ноги, схватила свою тетю за руку и потянула ее к входной двери. Та послушно встала и последовала за ребенком. Тю, еще больше выпала из реальности Каланза, задумчиво глядя себе под ноги. Это Юми, ткнула Аса в одну девочку. Умы, показала на другую подружку. А это, Яши, напомнил мальчик, надув щеки. У него и так было очень короткое имя, а Аса все время его забывала. Ну да, я так и хотела сказать, невинно заулыбалась финомерянка. А это моя тетя Шизуй. Ребята уважительно поклонились взрослой, стоявшей перед ними с удивленным видом. Немного помедлив, телегий все же кивнула в ответ детишкам, что были на несколько голов ниже ее и выглядели постарше Асы. Последняя же попросила тетушку чуточку подождать ее, пообещав, что, когда она поиграет со своими кентами, то сразу же покажет одну свою сверхспособность. Заинтригованной Тюке оставалось лишь согласиться на такие условия, сесть на скамейку и ждать, как верный Хатико, окончание супер-дупер игры детей в догонялки. Зря я волновалась, она явно уже прижилась здесь. Младшая Каланза с улыбкой наблюдала за Асой, с восторженными криками убегающей от своей подружки. Сообщить бы это и Курами с Мицуми. Они точно обрадовались бы такой новости. Жалко, здесь нельзя звонить с телефона. Хм, такс, стоп. Телеги неожиданно вспомнила, что Аруки как-то просила ее и Айдай поискать в библиотеке какой-нибудь деревни свиток или информацию о технике, позволяющей вести ментальную связь. Что-то вроде небезызвестного дзюцу клана Яманака или Сейсаншики Пейна, с помощью которого Шикуцуми смогут поддерживать связь на расстоянии. Этим Шизуи и решила заняться. Ведь в Атафаку как раз таки есть уже знакомая ей библиотека. Конечно, она направится туда чуть позже. А сначала нужно узреть ту самую сверхспособность Асы. Протекало полтора часа. Маленькая иномерянка, заигравшись в шиноби вместе со своей бандой, совсем забыла про тетю. Что странно, будучи самой младшей среди своих друзей, она все равно была для них кем-то вроде лидера. Телеги первое время с гордостью наблюдала за Асой, но вскоре заскучала. Да так, что начала вспоминать последний разговор с Сосари. Ненавижу. Бесчеловечный мерзавец. Неужели так сложно было пойти мне навстречу и сделать привал хотя бы на часик? Гордость это или упрямство, один фиг. Вот возьму и тоже себя буду так вести. Пусть сам ищет меня и просит прощения, а если угодно, пусть сам и выполняет эту сраную миссию, какой бы она ни была. Ах, подумать только, этот ублюдок мне еще нравился. Дошел он в задницу, этот надменный сосари. Ой, Шизу. Вдруг окликнула ее Аса и подбежала к скамейке. Шизуй, распираемая внутренней тирадой, все равно улыбнулась девочке. Извини, увлеклась и забыла про тебя. Я так и поняла. Выглядишь грустноватой. Это я тебя расстроила. Нет, что ты. Тюка смягчила натянутую улыбку и, притянув к себе девочку, крепко обняла ее. От Асы пахло детским шампунем. Ладно, пойдем уже. Ты ведь хотела мне что-то показать. Точно. Ахнула Аса и, схватив Каланза за руку, потянула за собой. Я же открыла в себе такую суперспособность. Девушка молча следовала за распираемым эмоциями ребенком. Аса хорошо выучила местность за то время, что прожила здесь. Она вывела тетю к узенькой речке и там остановилась. И что дальше? С нетерпением спросила телегий. Поймай мне рыбу, тюка. Приказала девочка и удивленному виду тетки лишь заулыбалась. Чего? Опешила та. Рыбу. Да. Закивала Аса. В этой речке плавает множество мелких рыбок. Поймай одну, чтобы я могла тебе кое-что показать. Мкей. Делать было нечего. Шизуй закатала штанины и рукава да зашла в воду, достигающей ей до середины голени. Вооружившись кунеем, она внимательно водила глазами из стороны в сторону, пытаясь отыскать хоть что-то живое и плавающее. Спустя энное количество длительных выжиданий, промахов, брызгов и сдержанных ругательств Каланза, мокрая, как курочка, вылезла из воды с крупной белоглазкой, из чьего брюха торчало острие кунея. «Ужин пойман», — с усталостью сообщила она и повертела добычей перед Асой. «Зажарим сразу или да?» «Нет, подожди», — замахала ручками девочка. «Дай ее мне». Телегия устала удивляться странным приказам ребенка и без лишних вопросов протянула ей рыбу. Аса вытащила ненужное оружие из тушки, но попытка взять скользкую рыбку голыми руками не удалась. Белоглазка с хлюпаньем упала на землю. Аса не отчаялась. Она присела на корточки и под дикое непонимание тети сделала будущему ужину внушительный разрез на брюхе. «Ты уже потрошить собралась?» Никак не понимала действий дитя тюка. «Тише ты! Смотри!» Отложивши набивский ножик в сторонку, зеленоглазая красавица поднесла свои ручки к бездыханному мокрому тельцу, из которого вовсю сочилась кровь. Каланза обомлела и в чувствах раскрыла рот, когда кисти Асы покрылись мягким красным свечением. Несколько секунд, и вот белоглазка уже вовсю барахтается и изо всех своих сил подбирается ближе к речке. «Круто, да», — улыбнулась девочка во все свои молочные. Шизуй оторопела схватилась за голову. Сосари ненавидел Шизуй. Прошло уже 2 часа с тех пор, как она нахамила ему и самым наглым образом свалила куда-то с помощью Шуншина. Но Кинин был более, чем просто в плохом настроении. И намерянке определенно удалось выбить его из колеи, раз Хирука сейчас полз интенсивнее, чем раньше, и никак не мог выкинуть эту несносную телегию из головы. Погода была отвратительной. Солнце, будто насмехаясь, било лучами в землю. Местность была отвратительной. Эти глупые кустарники и корявые деревья все никак не заканчивались. Дурная девчонка. Не то манеры, не то нечто другое не позволяли Акасуне выражаться смелыми словами в сторону тюки. «Увижу, убью». Но Кинин говорил это, скорее, чтобы успокоить себя. Он сам понимал, что лишь бравирует. Над ним появилась тень чего-то крупного. Подняв взгляд глаз бусинок в небо, кукольник с недовольством понял, что это его любожаемый напарник прибыл. И года не прошло. Немаленькая глиняная птица в последний раз взмахнула крыльями и с эпичным хлопком испарилась. Дейдара с самодовольной улыбкой приземлился возле песчаника и тут же заголосил. «Ну, здравствуйте, Сосарино Данна, Дейдара», — прошипела кукла, повернувшись к нему, — «ты же знаешь, что я не люблю ждать. Извиняйте, Данна, у меня были одни незаконченные дела, а в голосе подрывника ни капли стыда. Кстати, а разве Каланза-младшая не с вами?» «Как видишь, нет», — фыркнул тот и продолжил ползти. Цукури ничего не оставалось, как пойти следом. «А где она?» — не успокаивался блондин. «Откуда мне знать?» Злился кукловод. «Что-то вы сегодня раздраженнее обычного», заметил Дейдара и, вопреки всему, «не прекрати угнетать своего мастера. Лидер сказал мне, что Шизуй ушла с вами, да, что вы с ней успели сделать?» «Что я успел?» В злобном поражении переспросил Сосари. «Это она действовала мне на нервы, затем использовала технику перемещения и исчезла несколько часов назад. Цукури усмехнулся. И чего же такого вы ей сказали, М? По сравнению с тем, что она сказала мне, я будто молчал. Интересно, да. Я так понимаю, вы не будете ее искать. Я не собираюсь отвлекаться от миссии ради какой-то девчонки. Когда захочет, тогда и вернется. А пока я занят поиском убежища Орочимару. О, так лидер снова издал приказ убить его. Цукури не по-доброму оскалился. Всегда мечтал собственноручно прибить эту змеюку, ХМ. У него зуб на Итачи, Пейна и всех Акацуки в целом. Неудивительно, что теперь он мешается у нас под ногами, мрачно произнес Акасуна. Я и при его принятии в организации узнал, что он предаст нас. ХМ, что-то вы перевели тему. Не я, а ты. Так что там с Тюкой, М? Тюка, что с тобой? Аса помахала ладонью перед лицом девушки, от чего та вздрогнула и удивленно посмотрела на нее. Ты чего уставилась в одну точку? Да так, задумалась просто. Шизуй встрепенулась, вскочила с кровати, вновь схватилась за тряпку и направилась в коридор. Ты посиди пока, а я домою полы. Потом пойдем ужинать. После весьма сногсшибательного представления, в котором Аса продемонстрировала свои сверхспособности, телеги еще долго не могла прийти в себя. В голове не укладывалось, каким образом у ребенка такого возраста могли появиться столь выдающие навыки Ирининдзюцу. Ладно бы еще Аса просто могла залечивать раны, но полностью оживить рыбу, до этого насквозь проткнутую, вспоротую кунаем и давно подохшую. Теперь желание связаться с Икурами и Мицуми многократно возросло. Шизуй было жизненно необходимо все им рассказать. Завтра утром сразу же отправлюсь в библиотеку на поиски. Поставила себе цель Тюка, уже почти домыв весь коридор. На окончательное завершение сей спонтанной генеральной уборки в ранее ужасно пыльной и грязной квартире девочки ушло около 5 минут. Следом, выкинув тряпку и быстро вымыв руки, телеги позвала Асу и направилась на кухню. Сегодня у них на ужин знакомая запеченная белоглазка. «Слушай, Аса». Девочка заинтересованно подняла взгляд. «Когда ты обнаружила в себе способность излечивать?» «Ну». Призадумалась она. «Однажды я нашла на улице птенчика. Он упал с гнезда, а потом на него, видимо, кто-то наступил. Милое начало. Что дальше?» «Мне стало его жаль». Девочка опустила глаза. «Знаешь, тю, он был весь в крови. Я взяла его в руки, прикрыла ладонями и заплакала. Только никому не говори о том, что я плакала». «Усекла», подмигнула телеги. «Дай угадаю, потом ты смотришь, а он ожил». «Верно. Что-то вроде того». Появился красный свет и птенчик запищал. Хотя он был до этого мертв, представляешь. Вид Шизуи сделался слишком задумчивым. И почему это свечение было красным? Оно, по идее, должно быть зеленым, ведь это Ириониндзюцу. А где сейчас этот птенец? Аса ярко улыбнулась. Мой друг Джера согласился взять его себе. Он такой добрый. Ага. Небось пришел домой и сразу же зажарил. Что? Говорю, раз доело, то иди спать. Уже поздно. Техника призыва. Шизуй надкусила палец до крови и ударила ладонью о пол. В квартирке появилось 2 волчонка. У одного шерсть бело-серая, у другого полностью черная. У обоих представителей семейства собачьих были желто-карие глаза, взглядом которых они сразу же вцепились в свою призывающую. «О, привет!» Довольная результатом Дзюцу, поприветствовала их Тюка. «Круто, оказывается, чем меньше чакры вкладываешь, тем меньше оказывается призывной. Ты еще кто такая?» Недоброжелательно начал черный. «Тебе нужна наша помощь». Более спокойнее поинтересовался другой, склонив голову на бок. «Обалдеть! Да они же говорящие!» Широко раскрыла рот Аса. Присев, девочка притянула к себе испугавшегося белого волка и принялась его тискать. «Отпусти моего брата, двурукий!» Завыл черный и подпрыгнул, намереваясь наброситься на мелкую иномерянку. Однако эта затея рухнула, ибо тот был пойман за шкирку. Телеги с хитрой улыбкой подняла мелкую собачонку на уровень своего лица и безапелляционно заявила. «Я Шизуй сама. С этого дня ваша призывающая и друг. Шизуй сама». Опешил черный и тут же поежился. «Та самая, о котором говорил Тентэй Шикэсан. Кто?» Вскинула брови Каланза. «Ты про те, что ли?» «А во, он обо мне говорил». «Что именно?» «Только самое жуткое», хмыкнул волчонок. «Отпусти меня». Шизуй пожала плечами и разжала пальцы. Волк сделал сальто в воздухе и мягко приземлился на свои 4 лапки. «Я Кару», грубым голосом представился он. «А я Рандо», — пискнул Белый, кое-как выбравшийся из охапки Асы и мигом оказавшийся возле своего брата. «Мы прибыли из долины Саблезубых. Отлично. А эту девочку зовут Аса». Тюка демонстративно кивнула в сторону зеленоглазой, все так же изумленно разглядывающей призывных. «Девчонка в первый раз в жизни видела настоящих говорящих животных. С этого момента вы оба будете присматривать за ней». «Присматривать?» — недоуменно переспросил Рандо. «Мы тебе что, няньки, что ли?» — рыкнул Кару, злобно оскалившись. «Вы должны выполнять мои приказы». Тюка знала свои права и с радостью пользовалась ими. «Мне нужно идти, так что, повторюсь, с этого момента вы будете защищать и оберегать Асу, а она, в свою очередь, будет вас любить и кормить. Я буду посылать вам чакру». «Ну, все довольны. Вот и чудненько». «Стоп, подожди, Шизу!» — воскликнула девочка. «Ты что, уходишь?» «Да, Аса. Я здесь уже 4 дня, мне пора уходить на работу». Каланза горько улыбнулась и потрепала ребенка по головке. «Веди себя хорошо, поняла. Если что, я оставила тебе немного денег на еду. В скором времени кто-то из нас, из Шикуцуми, тебя навестит. Но, а пока играй с друзьями, следи за волками и тренируй свои медицинские навыки». Шизуй махнула рукой на прощание и перед тем, как полностью скрыться за входной дверью, произнесла: «Покедова, ребятки, ведите себя хорошо. Ганбаримас». Шагая по улицам уже почти родного Атафаку, Каланза размышляла по поводу своих дальнейших действий. Свиток с описанием техники Ментару Цушин, то есть ментальной связи, был благополучно найден во все той же библиотеке и сфотографирован на телефон Тюки, который она удачно зарядила в квартире Асы. Дзюцу казалось легким, но у Шизуй почему-то никак не получалось его выполнить. Может, недостаточно концентрации. Так или иначе, разобраться с этим девушка решила чуть позже. Сейчас ей нужно, к сожалению, отыскать Сосари, пока тот не нажаловался на ее исчезновение рыжим властям. Стоило телеге выйти за пределы деревни и зайти в столь родную чащу, как в зеленой листве позади послышался подозрительный шорох. Шизуй потянулась к сумке, прикрепленной к ноге с помощью бинта, схватила кунай и, развернувшись, уже хотела запустить его туда, где секунду назад заметила источник чакры, как вдруг: «Эй-эй, спокойнее!» — уткнулась лицом в кого-то. Он мягко перехватил руку и намерянки и забрал оружие. Шизуй опешила, отступила на шаг и, подняв голову, встретилась взглядом с блондином. «Дидара!» Каланза нахмурилась и отдернула руку. «Чего это ты тут по лесам шастаешь? Тебя ищем, Хаем!» — ухмыльнулся Цукури и кивнул куда-то в сторону. Шизуй глянула в том направлении и столкнулась глазами с Хирука, стоящего в тени одного из деревьев и безуспешно пытающегося выдать себя за кустарник. «Ты!» Тюка нахмурилась еще больше. «Не заставляйте меня ждать!» — в своей типично раздраженной манере бросил Сосари и, развернувшись, пополз вглубь леса. «Идем, да!» Подрывник последовал за мастером, а за ним и помрачневшая Шизуй. Акацуки миновали лес. Телеги то и делала, что кидала многозначительно обиженные взгляды в сторону Хирука, которому, судя по всему, было на это фиолетово. Дидара наблюдал за девушкой и ее поведением, но ничего не спрашивал. Зато Тюка задала ему вопрос касательно их направления и цели. Ответ блондина взбудоражил ее. «Ищем логово змея, значит, миленько». Шизуй тормознула, дернувшись, как собака, почуявшая белку. «В чем дело, М? К нам кто-то несется с севера. Человек, наверное, 10. И давно ты у нас, сенсор?» — удивился Дидара. Так или иначе, она оказалась права. Незнакомцы не заставили себя ждать. Четверо уже стояли на ветках деревьев, еще трое явились с востока, 5 с запада и 1, последний, с юга. Каждый из них носил протектор со знаком деревни, скрытой в звуке. «Ну, или не около 10, и не совсем с севера», — простодушно повела плечами Каланза. «Я не профессионал в этой сфере». «Оно и видно, да», — скептически произнес подрывник. «Это же Акацуки», — заявил один из ниндзя. «Да ну ты брось», — фыркнула Шизуй. «Дидара, бери девчонку и уходи», — издал приказ Сосари. «Я сам разберусь с приспешниками Арачимару». «У девчонки есть имя», — громко процедила иномерянка. «Аж 2 причем. Уходим». Цукури схватил ее за рукав, однако та отдернулась от хватки. «Да пошли вы все. Я останусь и тоже буду драться. Не глупи. Не стоит мешаться у Данны под ногами, да. Да срать я хотела на твоего Данну. «Тогда я не буду тебя спасать, если вдруг не справишься с врагами», следя за разговором напарников, угрожающе вставил песчаник. «Больно надо». Шизу излилась, и была рада бы выплеснуть всю злость на противников. Она обратилась к ним. «Долго будете стоять? Нападайте уже!» Дейдара вздохнул, поражаясь упертости девушки, и исчез из виду. Звуковики незамедлительно среагировали на ее слова и понеслись атаковать. Каланза, как никогда уверенная в себе, вооружилась двумя кунаями и вложила в них свою стихийную энергию. Мигом пропитавшиеся чакрой ветра шинобивские ножики покрылись синим свечением, удлинились и заострились. Завязался активный бой. Пока телеги нападала на всех с оружием, Сосари насквозь протыкал всех врагов отравленным хвостом своей куклы. Цукури скучающе наблюдал за этим зрелищем с одного дерева, сам того не замечая, что отдает внимание исключительно иномерянке. Звуковики оказались полными слабаками, а Рачимару мог уже ползать по земле, собирая свою репутацию по кусочкам. Однако вторая партия, прибывшая на подмогу своим, явно была посильнее и опытнее. 20 человек были помечены проклятой печатью змеиного Саннина и, не став терять времени, активировали первый уровень джуина. Тела шиноби покрылись своеобразными черными рисунками, они безумно захохотали и ринулись в бой. Шизуй с недовольством заметила, что скорость и способности противников в разы увеличились. Она смачно заехала одному ногой в челюсть, от лица второго оттолкнулась и взмыла в воздух, откуда оценила ситуацию. Количество противников явно возросло, вон, у Сосари человек 30 крутится. Откуда же они прут-то? Раздосадованно подумала она, падая обратно на землю. Стоило слегка отвлечься, как один из звуковиков со страшной силой врезал ей в живот, отчего Шизуй отбросила к дереву. Если в своем мире такой удар грозил сотрясением мозга и походами к врачу, но здесь Тюка быстро оклемалась и встала на ноги, не чувствуя ни головокружения, ни тошноты. В ней кипела только злость. Она глянула на красноволосого напарника и разозлилась сильнее. Перед ней возник здоровяк, использующий второй уровень проклятой печати. Он выглядел отвратительно, походя на обезображенного чернобыльского монстра. Дико засмеявшись, Амбал принялся складывать печати и в следующую секунду выплюнул в Шизуй огненный шар. Та уклонилась, удар пришелся по дереву, которое тут же воспламенилось. Шикарно, пожара тут еще не хватало. Завязалась кулачная битва. Тюка больше посвящала тренировочное время ниндзюцу, поэтому сейчас ее и подвело владение техниками ближнего боя. Ей нанесли ряд ударов и откинули в сторону. Шизуй, взбудораженная важностью своего первого официального сражения, будто не чувствовала боли и, несмотря на расплывающиеся красные синяки, поднялась на ноги. Совершенно случайно она заметила у своего оппонента странную привычку. Когда он складывал печати, то широко расставлял ноги, чем и решила воспользоваться Каланза. Пока звуковик готовил очередное огненное дзюцу ей в подарок, и иномерянка шуншином переместилась прямо к нему и с кунеями в руках проскользнула между его ног, разрезая сухожилия в районе колен. Амбала подкосила, секунда, и вот он уже на земле. После того, как враг упал на колени и стал регенерироваться с помощью метки, Шизуй вновь пропитала один из своих кунеев энергией ветра и заехала им в затылок монстра. Послышался хруст его черепной коробки. Тюка брезгливо поморщилась. Каланза не успела и выдохнуть, как на нее понеслась куча сюрикенов, запущенная тройкой звуковиков, что были пока что лишь на первом уровне джуина. Оружия летели слишком близко друг к другу, отчего уклониться было проблематично. Шизуй ничего не оставалось, как оттолкнуться назад и бросить в противникам два своих уже полюбившихся и еще три других кунея, сложить печати и воспроизвести недавно изученную технику. Футон. Воздушное ядро. В сторону летящих сюрикенов понесся широкий шар сжатого воздуха, разнесшего снаряды врагов. По идее, те трое должны были растеряться и не успеть уклониться от запущенной в них кунеев, однако нет. Вся тройка успешно уклонилась и, не став терять времени, понеслась к девушке. Они ни в коем случае не недооценивали ее, ведь черный плащ с красными облаками наглядно доказывал, что она принадлежит организации Акацуки, в которой когда-то состоял и их многоуважаемый Орочимару сама. Боясь снова ввязываться в ближний бой, Шизуй создала тройку теневых клонов и два раза использовала замену, когда враги настигали ее. В какой-то момент у Тюки появилась своего рода стратегия, в которой ей помогут усиленные чакры конечности. Ведь не зря же она все это время медитировала. Она подождала, пока звуковики покончат с еще семью клонами и приблизятся. Когда первый из них уже был рядом, Каланза подпрыгнула и, согнув ноги в коленях, направила чакру в правую ногу, и намерянку крутанула вокруг своей оси. Вовремя выпрямив ту же правую ногу, она заехала второму джуинщику в челюсть, отчего тот отлетел на долгие метры. На втором обороте же телеги выпрямила левую ногу и всей стопой ударила третьему в череп, который тут же отправился вслед за своим товарищем по несчастью. Неожиданно сзади появился тот первый и, сконцентрировав всю энергию в кулаке, вмазал Шизуй в лицо. Секунда, буф. Вместо девушки появилось бревно. «Я здесь, падла!» Раздалось сверху и, прежде чем звуковик успел среагировать и отскочить, тюка с сцепленными в замок руками впечатала его в землю. Но и на этом ничего не закончилось. Приспешники Орочимару лезли отовсюду, как тараканы. Даже Сосари надоело с ними возиться. Он их и травит, и хвостом протыкает, но все безуспешно. Они продолжали лезть до него, джуби их подери. Очевидно, это змей отправил толпу ненужных ему смертников задержать Акацуки. В конце концов получилось так, что Шизуй с Хирука оказались в одном месте, окруженные со всех сторон врагами, часть которых уже использовала второй уровень печати, трансформировавшись в монстров. «Уйди, Шизуй», — злостно бросил ей Акасуна. «Ты мешаешь, иди нахуй», — не смела уступать ему телеги. «Никуда я не уйду, как знаешь», — хмыкнул Нукининсуны. «Тогда под атаку попадешь и ты». Хирука сорвал с лица маску, рот марионетки жутко раскрылся. Сосари принялся медленно крутиться по часовой стрелке, стреляя из рта Хирука огромным количеством синбонов, смазанных смертельным ядом. Шизуй, стоящая в метре, не ожидала, что кукловод использует подобную технику массового поражения в то время, как она находится с ним. В мозгу еще ничего не щелкнуло, тюка и стуканом стояла в метре от куклы, которая вот-вот, не прекращая огонь, повернулась бы к ней. Все бы закончилось печально, не спаси ее Дейдара. Он оказался над напарниками, подхватил телеги за талию и унесся ввысь, ловко уклоняясь от атаки Данны. «Совсем из ума выжила!» — разъяренно воскликнул подрывник. Его глиняная птица приземлилась на открытую поляну. «Дура, Хаэм, какого черта ты не ушла, когда Данна тебе этого велел? Стала бы я слушаться такого, как он!» Задрала нос тюка, но через мгновение омрачилась и, казалось, даже расстроилась. «Я не думала, что он начнет стрелять во все и всех, и я растерялась. Твоя растерянность чуть не стоила тебе жизни, да». Дейдара заметил, что до сих прижимает к себе девушку, и отпустил ее. «Дам тебе совет, чего бы между тобой и Данной не произошло в мое отсутствие, даже и не надейся давить ему на совесть или пытаться получить от него извинений. Все, чего ты добьешься, раздражение или презрение с его стороны. Он». Тюка на секунду запнулась. «Не был таким в моем мире». «Детка, это мир Шиноби», — усмехнулся Дейдара. «Здесь у нас все по-другому, да, да». Она понурила голову. «Точно». Напарники воссоединились. Цукури чувствовал себя между двух огней, шагая посередине. Справа от него мрачнее, чем когда-либо, передвигался Хирука, а слева насупившаяся Шизуй лицом показывала свое недовольство. После происшествия со звуковиками ни телеги, ни Сосари так и не обмолвились ни единым словом. Дейдара был уверен, что Данна разнесется в тираде, когда завидит иномерянку, но этого не произошло. Тот лишь молча присоединился к ним. Команда продолжила путь и добралась до убежища Орочимару. Оно представляло из себя небольшую каменную змею с разинутым ртом, где и находился вход. Члены Красной Луны зашли в змеиный рот. Пейн велел провести тщательный обыск штаб-квартиры Саннина, чтобы найти хоть какую-то зацепку, где его можно отыскать. В случае прямой стычки с ним, что маловероятно, было приказано незамедлительно убить цель, а то достал уже, копает и копает под Акацуки, никак не успокоится. Уж слишком много помощников всей преступной организации было убито этим змеем и его приспешниками, Пейн не собирался оставлять их безнаказанными. Стоило Нукининам зайти, как во всем логове зажглись факела. Прям как в нашем гузах Мура заметила Шизуй. Идя по темному коридору, Акацуки увидели огромное количество дверей. Прям как в гуза. «Может, разделимся, Не успел предложить Дейдара, как Сосари и телеги уже разошлись в разные стороны. «Хаэм, отшили меня, значит». Телеги зашла в первую увиденную комнату и вздрогнула, насторожившись от резко вспыхнувшей свечки на письменном столе. Она попала в чью-то мрачную спальню, с пыльным футоном на полу и голыми каменными стенами повсюду. Что-то подсказывало ей, что здесь кто-то был, но ушел буквально перед их носом. Никаких вещей в помещении не было. Девушка вышла из комнаты, зашла в другую, там ничего интересного. Вновь вышла, зашла в третью, повторный результат. В пятой по счету комнате Шизуй нашла маленькую коробочку, в которой, к сожалению, ничего не оказалось. Неожиданно дверь комнаты громко захлопнулась. Тюка вздрогнула и сама не успела заметить, как уже сжала в руке кунай и, развернувшись, метнула его. Ножик врезался в дверь на несколько миллиметров выше макушки Хирука. «Ты!» – изумленно выдала Тюка, но тут же собралась и приняла непоколебимый вид. «Я уже здесь проверила. Ничего такого нет». Нукинин в молчании двинулся к девушке. Она непроизвольно сделала шаг назад, но уперлась в стенку. «Между напарниками не должно быть распри, это грозит к провалу миссии», – прохрипел Хирука, остановившись в метре от нее. «Я считаю, мы должны между собой все прояснить. Даже так? Ну, вылезешь из своей куколки? Тогда и поговорим», – насмешливым тоном выдала Шизуя и деловито прошла мимо отступника песка к двери. Хирука бросил краткий убийственный взгляд в спину девушки, но в конечном итоге все же сдался. Тюка остановилась, услышав хлопок развивающейся техники. Губы тронулись в довольной улыбке, когда она почувствовала пылающий источник чакры позади себя. «Привет, Сосари!» Каланза развернулась и тотчас встретилась с туманным взглядом больших карих глаз. Идеальные пропорции лица кукольного тела завораживали, Шизуй с раздражением почувствовала, как сжалось от трепета сердце. Лохматые гранатовые волосы кукловода так и умоляли ее зарыться в них, ощутить мягкость и взлохматить сильнее. У телеги изменился темп дыхания. Сосари, заметив это, улыбнулся. Его улыбка вконец обезоружила и намерянку, взгляд ее смягчился, плечи расслабились. А Касуне льстила ее реакция. Девчонка смела хамить и оскорблять ему, пребывавшему в Хирука, но стоило ему принять свою изначальную форму, как она мигом потеряла самообладание. Шизуй не научилась прятать свои чувства, как подобает любому шиноби. Ее влюбленность в Сосари была настолько ему очевидна, что он даже тихо посмеялся над этим. Прошло 4 года, а у этой малышки до сих пор дрожь в коленях, сбитое дыхание и рассеянный взгляд при одном его виде. Нукинин усмехнулся. Ничего не изменилось. Эта девочка такая же наивная и простая. Я вижу ее насквозь, читаю, как раскрытую книгу. Резкая пощечина нагло прервала поток мыслей кукловода и заставила его пошатнуться. Он пораженно уставился на Шизуй. Ее трясло от гнева. «Ты эгоистичная сволочь, не думающая о своих напарниках. В моем мире каждый уважающий себя мужчина ни за что не поднял бы на хрупкую девушку руку, а уж тем более хвост. А то, что ты меня чуть не грохнул своими отравленными иглами, я это вообще даже прокомментировать не могу». За все это время ни разу не обмолвился со мной словом, не поинтересовался моим самочувствием. Как можно быть настолько черствым? Тюка, не обладая никакой выдержкой, заплакала. А Касуна был в шоке. Он уничтожил все эмоции, когда сделал из себя куклу. Однако, Шизуй плакала, Сосари с ужасом понимал, что с ним что-то происходит. В чем он вообще виноват? Конечно, ясно, что и намерянке не понравилось то, что он замахнулся на нее хвостом и чуть не убил иглами, но почему она так реагирует? Немыслимо. Гений песка позволял себе такое обращение из Дейдары, но того, напротив, это лишь раззадоривало, а не доводило до слез и истерик. Или это я не умею обращаться с девушками? Промелькнула у него мысль. Знаю, я дура, всхлипнула телеги и, вытерев рукой слезы, гордыми опухшими глазами уставилась на напарника. Я могу проявлять все человеческие эмоции, а Дейдар оказался прав, сказав, что такой, как ты, способен лишь злиться и раздражаться. Она усмехнулась и прикрыла глаза. Я не понимала, почему ты так резко изменился. Буквально недавно, когда я только прибыла в Гуза, ты относился ко мне с еле ощутимым теплом, хотя в моем мире ты был более трепетен ко мне. Это обижает. И сейчас я прекрасно вижу, что ты полностью утратил всю свою человечность. Сосари не ответил на монолог Шизуй. Она вышла из комнаты. В странных чувствах она прошлась по коридору, зашла в самую дальнюю комнату и, захлопнув за собой дверь, спиной скатилась по ней и оказалась на корточках. Видели бы меня и Курами, и Мицу. Позор. Фу, противно от самой себя. Как я могла расплакаться перед ним? Тупая, тупая, тупая. Хотела впечатлить, а в итоге только и рассмешила его. Шизуй. Взглядом она вдруг наткнулась на Цукури. Он как раз осматривал эту комнату, когда в нее ввалилась иномерянка. Она вздохнула. Дейдара, ты не в тему. Разве не видишь, что у меня душеебство? Я должна страдать одна. Чего? Телегия отмахнулась. Встав на ноги перед подрывником, она вызволила из себя. Я ведь так и не сказала тебе спасибо за то, что спас меня. Кхм. В общем, вот, спасибо, что спас меня. Ни за что, хм. Подрывник оглядел ее лицо. Почему плакала? Гормоны, пожала плечами Тюка. Нашел что-нибудь по делу Арыча. Но Дейдара не спешил переводить тему. Он все пристальнее всматривался в девушку. Растрепанные насыщенного цвета волосы, блестящие черные глаза, искусанная нижняя губа, слегка красноватое заплаканное лицо, Шизуй выглядела, словно побитый и обиженный маленький котенок. Цукури, не сдержавшись, улыбнулся краем губ и почувствовал, что пора уже выговориться. Знаешь, 4 года назад, по твоему времени, когда я был в том мире, я презирал Фукусану, твою сестру и в особенности тебя, да. Каланза приподняла бровь, не понимая, к чему такое отступление. Я не понимал, какого черта такой хладнокровный шиноби, как Сосари Ноданна, тот, кого я уважаю, вдруг. Он замолчал, подбирая слова, так заинтересовался тобой. Ты что-то путаешь, взялась она за отрицание. Ничего такого не было, он влюбился в тебя, Шизуй показалось это оскорблением. Она раздраженно воскликнула. «К чему ты вообще клонишь?» Дейдара, сохранявший между ними шаг, внезапно притянул девушку к себе, обвив руками талию. Тюка зажмурилась от неожиданности и еще не успела ничего понять, как вдруг ее шею обожгло чужое дыхание. Она пискнула и завертелась, пытаясь выбраться из объятий, но подрывник лишь сильнее прижал ее к себе. «С ума сошел! Ты что себе позволяешь?» «Сейчас я понял, чем же ты Данне все же приглянулась, да», – прошептал Цукури и губами провел вверх по нежной коже, едва касаясь ее, и остановился в миллиметре от уха. Шизуй задрожала, покрылась мурашками и, кажется, снова готова была расплакаться. Телеги. Он навязчиво впился в ее губы, присосался, как пиявка, и будто стал выкачивать все силы. В горле Тюки словно застрял камень. Она не могла ни замычать, ни дернуться. Шок делал свое дело. То время, что подрывник прижимал ее к себе и изъедал поцелуем, прошло мимо иномерянки. Она ничего не чувствовала и не мыслила, она была ничем и нигде. Прозвучал мокрый чмок, когда парень убрал свои губы от ее. Тюке было омерзительно то ли от произошедшего, то ли от себя самой. Ни он, ни она сама так и не поняли, как ей удалось вырваться из его объятий. Все происходило слишком стремительно. Каланза врезала Дейдаре кулаком в лицо, отчего тот проскользнул по полу подошвами, но не упал. Как-то давно Аруки учила ее самообороне. Если будут приставать, сразу бей в челюсть, не жалей руку и кости. Ничего, если сломаются, заживут еще. Главное, бей в самую челюсть. Это обескуражит обидчика, и ты выиграешь несколько секунд, чтобы удрать куда подальше. Кто же знал, что это и вправду сработает? Правда, удар пришелся не в челюсть, а в щеку, но и это заставило Цукури на некоторое время выпасть из реальности. Какого, хрена, Каланза, Подрывник быстро пришел в себя. Не подходи ко мне больше, Дейдара, сказала она так, будто жаловалась на головную боль и немедленно выбежала из комнаты. Ах, если бы Цукури не затеял всю эту ненужную интригу, и иномерянка бы осмотрела комнату и точно заметила бы одинокую цепочку с амулетом, лежащую на письменном столе позади догорающей свечи, золотую цепочку с подвеской в виде луны, безумно похожую на ту, что сестры Каланза подарили своей подруге Аем 5 лет назад на ее 16-летнее. Примечание к части. Ганбаримас, вперед, удачи, постарайтесь изо всех сил с японского. Глава 15. Неприятности. Аномальная жара настигла окрестности Кусагакури. Яркое солнце без разбора плавило на своем пути все живое и не совсем. Воздух неприятно стоял, не было никакого намека на ветер. И Курами пряталась в тени дерева и, облокотившись об его мощный ствол, злилась на весь этот чертов мир. Сейчас бы мне топ, шорты, сланцы и очки, а не вот это все. Под всем имелся в виду плотный плащ, который, ввиду своего в основном черного цвета, манил солнечные лучи. И поскорее бы к Акузу вернулся, а то надоело уже торчать здесь, с этим.